«Кто этот человек?» Вопрос был простым, и Логов ждал на него столь же короткого и ясного ответа. Но потому, как на миг испуганно расширились, а потом резко сузились глаза Лизы, он догадался, что сейчас девушка начнет юлить. Поэтому Артур выбрал тон достаточно жесткий. Пусть слегка струхнет и не решится врать. «Слушаю», — произнес он отрывисто. «Елизавета Николаевна, ваши показания записываются на диктофон. Если вы не готовы отвечать сейчас и здесь, мы можем проехать в Следственный комитет для официального допроса». Лиза испуганно помотала головой и взглянула на Сашку. После каждой фразы, которую обрушивал на нее следователь, Лиза смотрела на нее, точно искала поддержки, хотя не могла не понимать, кто на какой стороне. Она запала на Сашку. Только этого не хватало, подумал Артур с раздражением. До сих пор, сталкиваясь с проявлениями нетрадиционной сексуальной ориентации, он терялся и долго не мог выбрать стиль общения. Хотя точно знал, как лучше вести себя с женщинами и мужчинами, чтобы расположить их к себе. Но вот такая неопределенность загоняла его в тупик и заставляла злиться. И после Сашкиного рассказа о девочке, влюбившейся в одноклассницу, ничего особо не изменилось. Литература ведь редко на самом деле меняет людей. Но некоторых заставляет задуматься. С Лизой Прохоренко они встретились в том же владении бегемотов, которые по замыслу Артура должны были смягчить накал беседы своими добрыми мордами. Потрепать бы такого милаху. Только на деле, пожалуй, руку отхапает. С людьми бывает так же. Логов не раз видел на скамье подсудимых безобидных на вид толстых симпатяк, которые вспарывали животы своим жертвам или душили их голыми руками, наслаждаясь смертельным ужасом в гаснущих глазах. Он давно запретил себе жалеть людей только потому, что они кажутся милыми. На это есть собаки. «Не надо никуда меня вести», — пробормотала Лиза, снова переведя взгляд на Логова. «Я и здесь могу. Этот мужик — любовник моей матери». «О как!» — вырвалось у Артура. «А зовут этого прекрасного принца?» «Виталий», — буркнула она. «Жуковец». «А девочка-то на дух не переносит маминого дружка», — отметил он. «Прямо сплюнула имя». Сашка так и заёрзала. «Жуковец? Жук? Навозный!» Артур уточнил. «Он так хорошо сохранился, или ему и вправду лет 30?» «Ну да», — прогудела Лиза, и рот ее брезгливо скривился. «Что-то вроде этого. Мама его лет на 10 старше». «И поэтому он решил затесаться в ряды юнцов. Ты его пригласила?» «Еще чего. Сам приперся. Типа забыл, что мама в командировке. Как же?» Упершись локтями в стол, Сашка заглянула ей в глаза. «Он клеится к тебе?» Лиза яростно втянула воздух. «Такой козел, а мама делает вид, будто и не замечает ничего». «Вот же ублюдок!» — угрюмо подумал Артур, невольно спроецировав ситуацию на их с Сашкой отношения. Ему показалось, что она посмотрела на него с благодарностью. «Любит, значит, молоденьких девочек? А с Диной он общался у тебя дома?» «Понятия не имею», — отрезала Лиза. «Я ни за кем не шпионила». «Конечно, нет. Но могла увидеть случайно. Но я не видела». «Хорошо, хорошо. Успокойся. Дай-ка мне телефончик этого жуковца». «Ага, поймал». «После вечеринки ты его видела?» Лиза мотнула головой. «И не хочу. Он же думал, что я одна дома, понимаете? Притащился, уже слюни развесил. А тут целая толпа». «И он вышел из себя», — заключил Артур, и ощутил знакомое теплое успокоение, которое возникало, когда он чувствовал, что вышел на финишную прямую, и этот путь абсолютно верен. Еще не было ни малейших доказательств вины Виталия Жуковца, но Логов не сомневался. Это лишь дело времени. В светящихся Сашкиных глазах читался вопрос: «Мы нашли?» Она тоже показалась ему не просто утратившей невозмутимость, а скорее абсолютно счастливой. Каждое раскрытое дело до сих пор заставляло ее ликовать. Артур эйфории давно не испытывал. Но умиротворение, воцарявшееся в душе после хорошо проделанной работы, ценил. В такие минуты на него снисходило осознание, что живет он не зря. «Все получилось», — ответил он Сашке, не разжав губ, и ее веки с облегчением опустились. Никита тоже ловил его взгляд, как пес, который ищет любви и одобрения хозяина. На его лице читалась полная готовность к радости, но он пока был не уверен, что она уместна, и ждал от логова подтверждения. «Хороший же парень», — подумал Артур огорченно. «Ну почему он не нравится Сашке?» «О скоробей каком-то размечталась, дурочка». Только Лиза не разделила их предвкушение победы. Наматывая на палец прядь волос, точно собиралась дернуть и наказать себя, она пробурчала. «Не знаю, вышел он из себя или не вышел. Я его лапу сбросила, и он отвалил. Чем он там потом занимался, я не следила». «А чем занималась ты?» «Да так...» Ее взгляд опять скользнул по Сашкиному лицу. «С девчонкой одной. Болтала». «Ну, понятно». Артур решил не развивать эту щекотливую тему. «Как давно Жуковец возник в вашей жизни? Откуда он взялся?» Она брезгливо поморщилась. «Мама притащила. Я не интересовалась, где она его подцепила. Может быть, на работе?» «Может». «Клиент», — выдавила Лиза с отвращением. Сашка опять вступила в разговор. «Тебе он сразу не понравился?» «Ой, он такой мерзкий. Увидишь его, сама плюешься». «Я видела». Сашка ткнула пальцем в гаджет Макса. Лиза покачала головой. «Не, ты не заценила. Это в реале нужно увидеть. Он сладенький такой. И голосок такой сиплый. Фу, ненавижу». «Сладенький?» — переспросил Артур. Это не очень вязалось с образом озверевшего маньяка, и Сашка, видно, подумала о том же, приподняла бровки. Но Логов уже успел напомнить себе «не суди по картинке». Только что ведь думал об этом. «Чем он занимается?» Лиза дернула крепким плечом. «Да фиг его знает. Мать только сказала, что у него свой бизнес. А какой, меня вообще не интересовало. У нее спросите». «Спросим», — заверил Артур. «Для нее это серьезно или так, небольшое утешение?» Померкнув, Лиза громко шмыгнула носом. Она втрескалась в него, как дура. «Эй!» — вдруг вскинулся Никита. «Это твоя мать все-таки?» «И что? Если человек творит полную хрень, как его по-другому назвать?» Про себя Артур согласился, и то верно. Но вслух строго произнес. «Думаешь, твоей маме легко было пережить смерть отца?» «Вот он был настоящим мужчиной!» Лизин голос вдруг стал неподдельно тоскливым. «Их даже рядом не поставишь!» «Гамлет!» Все уставились на Сашку, но она ничуть не смутилась. Ситуация в точности, как в «Гамлете». Отец принца датского был мужественным и благородным, а после его смерти королева влюбилась в жалкое подобие мужчины. И это просто сводило Гамлета с ума. «Почитать, что ли?» — пробормотала Лиза. На Сашку она смотрела с уже нескрываемым восхищением. «Почитай. Моя любимая вещь у Шекспира». «А вот этого не надо». Артур незаметно качнул головой. «Не привязывай ее к себе, если она не нужна тебе. Надеюсь, не нужна?» Он положил обе ладони на стол, сделав знак, что разговор окончен. «Ладно. Нам пора. Спасибо, Лиза, что уделила нам время. Ты очень помогла, правда?» Она пытливо прищурилась. «Вы думаете, это Жуковец сделал?» «Не исключено. Но пока утверждать наверняка мы не можем. Сама понимаешь, суду требуются улики и факты, а не подозрения». «Понимаю», — кивнула Лиза. «Вы же их найдете, правда?» «Мы постараемся», — серьезно заверил Артур.